Глава 22. Ник. Я опаздывал на встречу оргкомитета и буквально бежал по коридору школы, расталкивая всех локтями, хотя мышцы ног все еще горели после 3 часов на грибном тренажере. Нет, я не жаждал обсуждать гирлянды и цвет скатертей. Но из головы не шел намек Луизы на то, что Марта и остальные ее сторонились. В библиотеке было удивительно многолюдно. Все столы были заняты. Никогда бы не подумал, что столько людей будут добровольно дышать затхлым запахом старых книг. Под сводчатыми кирпичными потолками громоздились книжные стеллажи. В середине зала я заметил сначала Луизу, а потом уже всех остальных. Она сидела ко мне спиной, но я узнал ее по белой толстовке с маленькими якорями. Нас двоих объединяла любовь к лодкам и морю. По пути я подхватил у соседнего стола единственный свободный стул и поставил его рядом с Луизой спинкой вперед. Кинул рюкзак на пол и сел, слегка касаясь плечом ее плеча. Мне просто хотелось дать ей понять, что я тут. Марта поприветствовала меня недовольным цоканьем языка. «Спасибо, что опоздал всего на 15 минут». «Всегда пожалуйста». Я кивнул ей и обратился к Лу. «Ты уже рассказала про банкетный зал?» Луиза открыла рот, но Марта ее перебила. «Конечно. Ну, я вообще-то не удивлена. Туда запись на несколько лет вперед. Не понимаю, на что вы рассчитывали. Было и так понятно, что он окажется занят. Но чего я не могу понять, так это того, почему вы отказались посмотреть конференц-зал». «Потому что там ковролин», — ответил я, продолжая смотреть на Луизу, которая опустила глаза и кусала нижнюю губу. Она заметно волновалась. Я аккуратно толкнул ее плечом, привлекая внимание. «Ну, подумаешь, ковролин», — возмутилась Джулия. «Зато нам меньше проблем». Я резко обернулся к ней. «А зачем вы тогда в оргкомитете? Чтобы взять первый попавшийся вариант?» Джулия распахнула от негодования глаза. «Вообще не об этом речь», — вмешалась Нелли. «Мы просто пытаемся спасти ситуацию». Она бросила на Лу извиняющийся взгляд. «Изначально выпускным должны были заниматься Эмма и Луиза, за что мы им были очень благодарны. Ты бы знал, какие вечеринки они раньше закатывали. Улет. Но когда Луиза отказалась, вся организация повисла в воздухе. Мы не хотели в это ввязываться. Ни накануне выпускных экзаменов. Взялись только по просьбе фрау Вайс. По факту начали на пару месяцев позже, чем следовало бы. Мы с Джули целую неделю обзванивали отели и рестораны. Все занято. И диджеи разобраны». Боковым зрением я заметил, что Луиза вся сжалась. «И вот теперь у нас ворох проблем, о которых мы не просили», — встряла Марта, которую мне захотелось придушить. «Будь на ее месте парень, я бы давно откинул стол в сторону и научил его держать язык за зубами». «Я уже 5 раз извинилась!» Вдруг взвелась Лу и подалась вперед. «Имейте совесть! И вообще, у меня есть новый план!» За соседними столами на нас недовольно зашикали. «Отметить выпускной в пыльном спортивном зале под радиохиты 90-х?» — съязвила Марта. «Господи, дай мне сил не прибить ее на месте. У меня впереди еще целая жизнь, которую я не хочу провести в тюрьме». «Вовсе нет», — пылко возразила Лу. «Я предлагаю яхт-клуб». «В смысле?» — спросил я. «Там большая зеленая территория. Свой ресторан с хорошей, я бы даже сказала, отличной кухней». «Да, мы там не поместимся», — уверенно сказала она, предупреждая возражение. «Устроим вечеринку на свежем воздухе с видом на травы. Расставим шатры. Представьте себе. Бескрайнее небо, река, впадающая в море, простор, яхты под парусом. Наше мотто будет «Свобода». Она развела руками, будто раскатала невидимый плакат. «Свобода от условностей, от традиционного выпускного. Свобода, которую мы обретем, вырвавшись из жестких рамок школы. Свобода быть самими собой. У нас не будет столов и ограниченного количества гостей. Каждый будет вправе привести столько родственников, сколько захочет. Мы отменим дресс-код, откажемся от четкой структуры меню. У нас будет свобода». Я ощутил кожей то видение, которое Лу только что нарисовала перед нашими глазами. И мне, хотя в это сложно было поверить, захотелось-таки на этот выпускной. Марта переглянулась с Джули. Глаза Нелли восторженно загорелись. «А это вообще-то идея», — неуверенно протянула Марта. «А покажешь нам этот яхт-клуб?» В коридоре по пути к парковке Марта, Джули и Нелли шли впереди нас. Мы отставали на 7-10 шагов. «Спасибо, что пришел навстречу», — сказала Лу. «С тобой рядом как-то проще». Она вновь стала чувствительной, беззащитной девочкой, которую хотелось завернуть в вату, спрятать в карман и повсюду носить с собой. «Нужно же проконтролировать, на что ты собираешься потратить мои деньги», — соврал я, злясь на себя, что сразу не сказал ей правду о благотворительном фонде. А теперь было поздно. «Кстати, мне очень понравилась твоя идея. Пожалуй, я все-таки приду на выпускной», — хмыкнул я. «Как тебе пришло это в голову?» Я думала об Эмме. Она задыхалась от опеки родителей. Сопротивлялась предначертанному пути в семейном бизнесе. После школы мечтала уехать подальше от Германии. Собиралась в Индию. Медитировать в ашраме и искать себя настоящую. И тогда я поняла, что тот зал с хрустальной люстрой — это была моя идея, а не ее. А еще я поняла, что ради свободы нам не нужно уезжать в Индию. Нужно только быть достаточно смелым, чтобы отвоевать ее для себя тут. Я восхищенно присвистнул. Идея была такой простой и такой правильной, что мне хотелось похвалить Луизу. Но я не знал, как. Поэтому я отставила немного в сторону руку, чтобы едва заметно коснуться тыльной стороной ее ладони. Почувствовав прикосновение, Луиза подалась навстречу моей ладони. Между нами образовалась связь не прочнее дуновения ветерка, но вверх по руке до самого сердца распространилось тепло. На краю велосипедной парковки мы догнали остальных. «Мне нужно вызвать такси», — сказала Луиза, убирая руку и сжимая лямки рюкзака, перекинутые через одно плечо. «У тебя нет велосипеда?» — нахмурилась Марта. «Нет», — мотнула головой Луиза. «Выезжайте, я вас догоню». «Отлично», — сказала Джулия, запрыгивая на велосипед. Подруги последовали ее примеру, но я не мог пошевелиться. «Хочешь, я поеду с тобой?» Лу кивнула. Такси подъехало через 10 минут. Мы забрались на заднее сиденье, пристегнулись и одновременно положили руки на сиденье между нами. Наши пальцы переплелись. Меня словно прошибло электрическим током. Кожа Луизы была нежной, не такой мозолистой и грубой, как моя. И поэтому я осторожно держал ее руку. Точно она была высушенным листиком гербария, который от малейшего давления мог рассыпаться. Лу смотрела в окно. Мне оставалось только надеяться, что она хотя бы чувствовала меня. Всю дорогу мы молчали, но это ни капельки не смущало. В салоне пахло хвоей от елочки на зеркале заднего вида. Из динамиков доносился голос Шона Мендеса. «Если потребуется, я буду ждать вечность. Только скажи слово, и я изменю свои планы». Отрывок из песни «When You Are Ready» Шона Мендеса в переводе Анастасии Таммен. «Чёртов засранец! Я бы так красиво не сказал!» Из-за пробок мы добрались до яхт-клуба последними. Луиза первой убрала руку. Я растёрла ладони пальцами другой руки, желая избавиться от чувства, будто у меня отняли нечто важное. Стоило таксисту припарковаться, как она полезла в рюкзак за кошельком, но я остановил её. «Позволь мне. Но ты же только ради меня на такси поехал». «Прекрати». Оборвал я её и вытащил двадцатку из кошелька. «Кажется, сегодня и завтра я останусь без ужина». Марта, Джули и Нелли стояли на парковке рядом с двухэтажным зданием у кромки воды. Это был яхт-клуб, рядом с которым находилось моё кафе. Но я впервые присмотрелся к нему, пытаясь увидеть то, что представила себе Луиза. Деревянный фасад здания был окрашен в коричневый цвет, а три стены первого этажа застеклены панорамными окнами. Внутри находился офис хозяина яхт-клуба и ресторан для яхтсменов и просто посетителей. Но свет не горел, и людей не было. Металлическая винтовая лестница на второй этаж находилась снаружи здания. «По будням они открываются в 4 часа», — сказала Луиза. «Я с радостью угощу вас ужином, но сначала покажу, что я имела в виду. Пойдемте». Она неожиданно проворно зашагала в сторону луга, покрытого пожухлой прошлогодней травой, словно рыбка нырнула в родную стихию. «Вот тут мы поставим шатры», — воскликнула она. «Это будет потрясающе!»